Daawatru.com представляет. Жизнь Мухаммада. Часть 3. Религиозная жизнь Аравии. Сегодня мы поговорим о религиозной предыстории Аравии, чтобы понять, в какой ситуации жил Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Безусловно, арабы начали на Тавхиде, благодаря Даавату Исмаила, мир ему. Он был их пророком. Таким образом, вначале арабы в Аравии были мусульманами, единобожниками. Так почему же они стали язычниками? Во время посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Аравии было три основных религии – многобожие, иудаизм и христианство. Давайте поговорим о том, как эти религии проникли в Мекку. Амр бин Люхай аль-Хузаи был вождем хузаитов. Он был очень щедрым, сильным и уважаемым вождем среди своего народа. Они восхищались им настолько, что его слова были законом. Амр поехал в Шам, территория современной Сирии, Палестины, Ливана и Иордании, и увидел там идолов. Он спросил людей о них. Ему сказали: «Это посредники между нами и Аллахом». Они сказали ему, как они идут и взывают к разным идолам по разным причинам, и как эти идолы якобы просят за них у Аллаха. Амру бин Люхай аль-Хузаи понравилась эта идея. Он подумал, что это то, что нужно жителям Аравии. Им нужен кто-то, кто будет просить за них у их Господа. Амр бин Люхай аль-Хузаи попросил жителей Шама дать ему идола, которого он мог бы забрать с собой к своему народу. Они дали ему довольно большого идола под названием Хубаль. Он отвез его с собой в Мекку и поставил его рядом с Каабой на территории Харама. Он сказал людям, что идол будет заступаться за них перед Аллахом. Мекка была религиозным центром Аравии. Поэтому появление в Мекке идола было привнесением нововведения в религию всех арабов. Эта бид'а, это новшество, распространилось подобно пожару, учитывая, что оно исходило из религиозного центра Мекки. А то, что Амр бин Люхай аль-Хузаи был очень уважаем людьми, было дополнительной причиной, почему люди были готовы последовать за ним. Затем это стало бизнесом. В Мекке стали изготавливать идолов и экспортировать их в другие племена. Каждое племя приходило в Мекку и уходило назад с идолом. Они стали изготавливать переносных идолов, которых можно было легко носить. Если вы помните, рассказывается, что однажды Омар бин Хаттаб, да смилуется над ним Аллах, засмеялся, а затем заплакал. И его спросили, почему он это сделал. Он ответил: «Я засмеялся и заплакал, потому что я вспомнил, как во времена джахилии я был в поездке, и мне захотелось помолиться. Но затем я вспомнил, что я забыл взять с собой моего идола. И я попытался придумать способ помолиться. У меня было немного фиников, и я слепил из него идола и стал ему поклоняться. Позже той ночью я проголодался, и я съел моего идола. Вот почему я смеялся». Умар вспоминал прошлое и осознавал глупость идолопоклонников. Вот как ислам меняет людей. Это чудо ислама. Он возвышает людей из ничего до самых высот. Аббас Махмуд аль-Акад задает в своей книге вопрос: кем бы был Умар без ислама? Он пишет: возможно, он стал бы лидером своего клана. Или, возможно, он стал бы влиятельным вождем среди курайшитов. Или, если пойти еще дальше, он мог бы стать вождем всех курайшитов. Однако самым вероятным сценарием было бы то, что Умар бин аль-Хаттаб умер бы в раннем возрасте, ведь до ислама он много пил. Он бы умер неизвестным человеком, но с исламом он стал не просто лидером Аравии, а правителем огромного государства. Он один из самых величайших людей, когда-либо живших на земле. Но вернемся к нашей теме. Итак, идолопоклонство в Аравии стало нормой. Существовали всевозможные виды идолов для различных целей. Кааба была окружена идолами. Внутри и вокруг нее стояло 360 идолов. Ширк был повсюду. Начавшись от одного идола, это превратилось в огромный бизнес по распространению многобожия. Вот как была изменена религия Исмаила. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я видел Амра бин Люхей аль-Хузаи, тащащим свои внутренности в аду». Это потому, что он был первым, кто привнес многобожие в Аравию. Иудаизм. Правитель Йемена Таббан Аккад совершал деловую поездку в Шам. Когда он проезжал Ясриб, современная Медина, он оставил там своего сына, чтобы тот занимался там торговыми делами, пока он не вернется из Сирии. Жители Ясриба убили его сына. Когда Таббан Аккад вернулся и узнал об этих новостях, он решил атаковать и уничтожить Ясриб. Его армия была огромной в сравнении с малым войском Ясриба. И если бы Таббан пожелал, он мог бы истребить их всех. Но к нему из Ясриба вышли два иудейских раввина. Однако давайте поговорим о том, как иудеи попали туда с самого начала. Когда римляне в 70-м году новой эры разрушили Иерусалим, евреи расселились по миру. Некоторые из них в поисках земли обетованной, где должен был появиться последний пророк, пришли в Аравию. В книгах иудеев были описаны признаки и описание ожидаемого пророка. Они увидели эти признаки в Ясрибе и в нескольких других местах. Часть из них осела в Ясрибе. Это три племени: Бану Кайнука, Бану Надир и Бану Курейза. Итак, эти два раввина вышли к Таббан Аккаду и сказали: «Это место охраняется Богом, и если ты попытаешься уничтожить его, Аллах уничтожит тебя». Они сумели переубедить его, и Таббан не только согласился отвести назад свои войска и оставить атаку на Ясриб, но он также был впечатлен их религией и захотел стать иудеем. Он пригласил этих раввинов поехать с ним в Йемен. Они согласились, и Таббан принял иудаизм. По дороге Таббана в Йемен племя Хауазин, имевшее распри с курайшитами, захотело посеять вражду между Таббан Аккадом и Меккой. Они преуспели в этом, и Таббан начал размышлять о нападении на Мекку. Тогда те два раввина сказали ему, что Мекка была еще одним городом, охраняемым Аллахом, и что вместо нападения на Мекку ему следует поехать туда и совершить таваф вокруг Каабы. Таббан попросил раввинов отправиться вместе с ним для совершения тавафа. Но они отказались, пояснив, что не подобает иудейским ученым совершать таваф вокруг Каабы в то время, когда она окружена идолами. Таббан поехал и совершил таваф. Он был первым, кто покрыл Каабу покрывалом. Это стало ежегодной традицией. Они накрывали Каабу новым покрывалом поверх старого. Покрывало считалось святым, и его нельзя было снимать. Это продолжалось до тех пор, пока вес этих одеяний не стал слишком тяжелым. И в итоге они решили, что им следует начать снимать старые покрывала. Таббан Аккад затем поехал вместе с раввинами в Йемен, и им была дана свобода и поощрение в деле распространения иудаизма среди йеменских племен. Многие из этих племен приняли иудаизм. В Аравии таким образом жили два типа иудеев: этнические евреи в Хайбаре и Ясрибе и иудеи-арабы вследствие принятия иудаизма в Йемене. Таким образом, иудеи Йемена этнически были арабами, принявшими иудаизм. То есть в тот исторический период евреи призывали к своей религии, хотя сегодня они этого уже не делают. Вот как иудаизм был привнесен в Аравию. Христианство. Когда Иса, мир ему, был послан как пророк, некоторые из его последователей разъехались по миру. Христианство очень рано начало разделяться на многие секты, и в конце концов многие из них стали безбожниками. Однако тут и там еще остались немногочисленные верующие, кто смог сохранить истинную христианскую веру, то есть настоящее послание Иисы, мир ему, которое было чистым единобожием. Один из этих христиан уехал в Йемен и начал призывать в регионе под названием Наджран. Религия распространялась тайно и медленно. К тому времени Таббан Акад был уже мертв, и правителем Йемена был его сын Зунавас. Новости об этой новой религии дошли до правителя, и он запретил эту религию и казнил ее последователей. Существует одна история, переданная в Сахихе Муслима, о правителе и молодом юноше. Многие ученые приписывают эту историю к Зунавасу и христианам в Йемене. Это история о правителе, в услужении которого был советник, колдун. Этот колдун состарился, и он сказал царю: «Я могу умереть в любой момент, поэтому мне нужно обучить кого-нибудь, чтобы он занял мое место». Они стали искать способного и умного юношу и выбрали одного для обучения у колдуна. Юноша должен был уходить очень рано из дома, идти обучаться у этого колдуна и возвращаться домой ночью. По дороге, которой юноша ходил к колдуну, жил монах, тайно призывающий к истинной религии пророка Иисы, мир ему. Юноша сел и стал слушать его призыв. Он был очень впечатлен тем, что он услышал. Однако ему надо было учиться у колдуна, поэтому он спросил у священника, что ему делать. Священник сказал ему приходить к нему очень рано, обучаться у него и затем идти к колдуну. Если колдун спросит, почему он опоздал, тогда священник сказал юноше сказать, что его задержали родители. А если спросят родители, говорить, что задержал колдун. Юноша продолжал делать так некоторое время. Однажды на дороге он увидел большого зверя, который мешал людям идти, и никто не мог с ним справиться. Тогда юноша сказал: «О Аллах, сегодня я хочу знать, чей путь является истиной, священника или колдуна. О Аллах, покажи мне истину». Каждый, кто до этого пытался убить этого зверя, потерпел неудачу. Юноша подобрал камень и произнес: «О Аллах, если дело священника истина, тогда убей этого зверя». Он бросил камень в животное и убил его. Юноша вернулся назад и рассказал это священнику. Тот сказал ему: «Мой сын, сегодня ты достиг высокого статуса, и поистине ты будешь испытан». Никто не может достичь такого высокого статуса без испытания от Аллаха. Аллах привел нас на эту землю для испытания, и каждый будет испытан согласно своему уровню. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Те, кто проходит через самые трудные испытания, это пророки, и затем испытания понижаются согласно вашему уровню». Итак, этот священник говорит юноше, что он будет испытан. Он также сказал: «Когда ты подвергнешься испытанию, не называй моего имени». Даават священника был тайным, и для безопасности призыва, а не из-за страха, он не хотел обнародования своего имени. После этого юноша стал излечивать людей от разных недугов. Один из приближенных правителя был слепым, и он пришел к этому юноше для лечения. Юноша сказал ему: «Я не могу излечить тебя, но Аллах может». Затем он обратился с мольбой к Аллаху, и слепой был излечен. Придворный вернулся к своему правителю, и тот спросил его: «Кто вылечил тебя?» Мужчина ответил: «Мой господь». Царь спросил: «У тебя есть другой господин, кроме меня?» Человек ответил: «Да, Аллах, мой и твой господин». Тогда правитель подверг его пыткам и велел ему раскрыть имя человека, научившего его этому. Под пытками тот признался правителю, что это был тот юноша, кто научил его. Тогда они привели юношу, стали пытать его, и юноша под пытками выдал имя своего учителя, священника. Он не смог вынести боль и страдания, причиняемые ему. В итоге они арестовали священника и велели ему отречься от своей религии, но он отказался. Тогда они принесли пилу, поставили ее ему на голову и распилили его на две части, но он так и не отрекся от своей религии. Как видно, этот священник был очень смелым человеком. Теперь остался юноша. Правитель велел сбросить его с вершины скалы. Юноша взмолился: «О Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь». Он полностью доверился Аллаху, и когда его довели до вершины скалы, скала стала трястись, и все, кроме юноши, упали вниз. Юноша пришел обратно к правителю. Затем правитель отдал приказ посадить его на корабль и бросить его в морские глубины. Они сели на корабль, и юноша снова сделал дуа: «О Аллах, избавь меня от них, как пожелаешь». Корабль опрокинулся, и все утонули, кроме юноши, и тот вернулся назад к правителю. Царь был готов назначить еще одну группу солдат для его казни, но юноша сказал царю: «Подожди, ты не сможешь убить меня, если только ты не поступишь, как я скажу тебе». Царь спросил: «Что же это?» Юноша сказал: «Привяжи меня к дереву или столбу, собери всех, вытащи стрелу из моих стрел и скажи: с именем Аллаха, Господа этого юноши, и выстрели, и тогда ты сможешь убить меня». Итак, юноша подсказал царю способ убийства, и это одно из многих обоснований к тому, что называют операциями самопожертвования. Это одно из доказательств того, что это разрешено. Безусловно, существуют ограничения, когда и где это позволено, однако сам поступок человека, отдающего свою жизнь ради Аллаха, является законным по шариату. Юноша рассказал правителю, как можно убить его. Юноша сделал это ради благой цели. Правитель последовал инструкциям юноши и публично убил юношу, произнеся: «Именем Аллаха, Господа этого юноши». И стрела попала прямо в голову юноши. Однако результатом этого поступка было то, что находящиеся на собрании люди уверовали в единого Аллаха, стали мусульманами. Юноша пожертвовал собой ради даавата. Он отдал свою жизнь, чтобы все остальные жили, потому что человек без ислама, по сути, мертвый человек. Советники правителя сказали ему: «Случилось то, чего ты опасался. Вся цель убийства этого юноши была в том, чтобы избавиться от его религии. А случилось так, что правитель столкнулся с фактом принятия ислама всем его народом». Зунавас приказал своим воинам выкопать ямы и разжечь в них огонь. Каждого, кто отказывался отречься от ислама, сбрасывали в огонь. Они приводили людей группами и сжигали их заживо. Но эти люди твердо стояли на своей вере и не отступали. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Среди них была женщина с ребенком в руках, и она шла к огню, и затем она на некоторое время заколебалась. Но тогда заговорил младенец: „О мама, терпи, ведь ты идешь путем истины“. И она прыгнула в костер». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Есть трое, кто говорил в младенчестве, и этот ребенок был один из них». Эта история передается в суре Башни, Аль-Бурудж. И несмотря на то, что эти люди были сожжены заживо, и их община прекратила свое существование, и правитель, казалось бы, победил, однако Аллах сказал в суре Аль-Бурудж относительно судьбы тех верующих: «Это великое преуспеяние». И интересно, что Аллах называет это победой в то время, когда эти люди были сожжены заживо. Они победили потому, что они твердо стояли на своей вере до самого конца. Вхождение в рай является победой, и поэтому все шахиды победители, даже если они были жестоко убиты. Среди этой общины верующих был один человек, который уцелел. Он, этот человек, поехал к византийскому императору, который тоже был христианином, для того, чтобы рассказать ему о судьбе своего народа, через что они прошли, и попросить его о помощи. Он поехал к нему, потому что император был христианином. Этот человек рассказал все, и император сказал: «Мы слишком далеко от Йемена, но все, что я могу сделать, это послать письмо Негусу Абиссинии, и он сможет помочь тебе». Негус Абиссинии тоже был христианином. Получив послание от императора, Негус отправил армию под командованием военачальника по имени Арьят, который вторгся в Йемен и сразился с Зунавасом. Зунавас потерпел поражение, совершив самоубийство, прыгнув с лошадью в Красное море. Абиссинцы затем стали править частью Йемена. И так они отомстили за христиан, которых убили иудеи и многобожники Йемена. Арьят правил Йеменом некоторое время, и затем один из его военачальников организовал против него восстание, вследствие чего абиссинцы Йемена разделились. Одни были на стороне Арьята, а другая группа примкнула к новому лидеру, которого звали Абраха. Эти две группы стали воевать между собой. Арьят сказал Абрахе: «Если мы будем убивать друг друга, жители этой страны захватят ее, поэтому давай сразимся с тобой один на один». Абраха тайком сговорился с одним из своих офицеров, что если они увидят его проигрывающим, тогда они придут ему на подмогу. Арьята описывали как высокого и худого мужчину, а Абраха был низким и толстым. Люди окружили их, и они стали сражаться. Арьят смог нанести Абрахе удар сверху и отсечь тому нос. И когда это произошло, вмешались офицеры Абрахи и убили Арьята. Абраха захватил власть и стал правителем Йемена. Он хотел изменить религию народа и заставить их стать христианами. Но учитывая, что арабы были привязаны к Каабе, он решил построить в Йемене храм для конкуренции с Каабой. Он построил огромный собор под названием Аль-Кулейс. И это строение было описано как великолепное произведение искусства. Этот собор был построен для соперничества с Каабой. Одному человеку была не по вкусу эта идея с собором, и он, отправившись в Аль-Кулейс, испражнился там внутри, затем размазал испражнения по стенам и убежал. Абрах был так зол, что решил, что он должен избавиться от Каабы. Он мобилизовал армию и выступил маршем на Мекку. По пути он встретил некоторое сопротивление. Одно из племен, возглавляемое вождем по имени Нуфайль, оказало сопротивление, но было разбито, а Нуфайль был захвачен в плен. Когда Абраха достиг Таифа, жители Таифа помогли Абрахе. И один из них даже предложил провести Абраху к Мекке. Имя этого человека было Абу-Рагади. Абу-Рагади отправился вместе с армией Абрахи, но сразу же после выхода армии из Таифа умер. Арабы были настолько злы на Абу-Рагади, что они построили монумент на месте его смерти и забрасывали его камнями в отместку за его предательство. Абраха дошел до окраины Мекки. Вокруг Мекки паслись верблюды, и Абраха присвоил их себе. 200 верблюдов из них принадлежали дедушке посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Абдуль-Муталибу. Абдуль-Муталиб вышел из Мекки, чтобы встретиться с Абрахой. Абдуль-Муталиб был приятелем Нуфайля, которого ранее захватили в плен. Нуфайль во время движения армии к Мекке подружился с одним человеком по имени Унейс. Унейс был весьма важным человеком в армии Абрахи. Он был поводырем слона. Итак, Абдуль-Муталиб пришел к Нуфайлю и сказал ему, что он хочет встретиться с Абрахой. Нуфайль сказал ему, что он устроит эту встречу через своего друга Унейса. Унейс договорился о встрече, и Абраха пригласил Абдуль-Муталиба к себе. Тот вошел. Его описывали как очень представительного и харизматичного мужчину. Люди благоговели перед ним просто от одного его вида. Когда Абдуль-Муталиб вошел, Абраха оказал ему большой почет. Сам он обычно сидел на высоком троне, а его посетители сидели внизу, у его ног. Когда Абраха увидел Абдуль-Муталиба, он почувствовал себя неловко, сажая Абдуль-Муталиба у своих ног. Однако он также не мог позволить ему сесть рядом с ним на троне. И он поступил следующим образом. Он спустился с трона и сел с Абдуль-Муталибом на полу и спросил у переводчика, чего хочет Абдуль-Муталиб. Абдуль-Муталиб сказал: «Абраха захватил 200 моих верблюдов, и я хочу получить их обратно». Абраха ответил: «Когда я увидел тебя, у меня было так много уважения к тебе, но сейчас я потерял его целиком. Я пришел, чтобы уничтожить вашу честь и честь ваших отцов. Я пришел, чтобы уничтожить источник вашего пропитания. Я пришел, чтобы разрушить Каабу, а ты спрашиваешь меня о верблюдах?» Абдуль-Муталиб ответил: «Я владелец верблюдов, и я ответственен за них. А этот дом принадлежит Аллаху, и Аллах защитит его». Абраха велел вернуть верблюдов обратно Абдуль-Муталибу. Абдуль-Муталиб вернулся назад в Мекку и сказал жителям Мекки: «Не сражайтесь и покиньте Мекку». И они все вышли из Мекки и поднялись в горы. Абраха отдал приказ армии наступать, однако боевой слон отказывался идти. И когда они поворачивали его в другую сторону, он бросался бежать туда. Но как только они поворачивали его в сторону Мекки, он садился на землю. Это было чудом от Аллаха. Говорят, что этот Унейс освободился от цепей и шепнул в ухо слона: «Это дом Аллаха, не нападай на него», и убежал. Какой бы ни была причина, слон не двигался. Эфиопы стали бить слона и колоть его копьями. Слон истекал кровью, однако отказывался идти. В конце концов, они решили, что им придется оставить слона. Они пошли вперед, и Аллах ниспослал на них армию воинов. Все может быть воином Аллаха. Вода, ветер, животные. И Аллах послал на них птиц, каждая из которых несла с собой камешки, которые они бросали на армию Абрахи, и уничтожали их всех. Это событие передается в суре «Слон». Таковы события, произошедшие вплоть до того самого года, когда родился посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. А родился посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в год слона. Именно в этот год. И в конце, хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.